Глава 13. В городе Тарас развил бурную деятельность, посетил все, какие нужно, начальничьи кабинеты, объяснил ситуацию в Березичах и во всем Заболотье, и ближе к наступлению вечера вместе с солдатами уже ехал обратно в Березичи. Да и не на подводах, а на грузовике, что, конечно, было куда лучше, чем подводы, потому что ускоряло дело. Да и нападения бандитов по пути опасаться не приходилось. Вряд ли они рискнули бы затеять бой с солдатами. Болотяники были охочи до расправы с мирными и безоружными хуторянами и селянами. А вот вооруженных столкновений как могли избегали. Даже с необученными ничему ястребками. А тут солдаты. Районное начальство распорядилось так. Часть солдат должны были остаться в Березичах, а другая часть — забрать раненого заморского карася и отбыть обратно на грузовике в город. А по пути беречь заморского визитера пуще собственной головы. Уж слишком важным показался районному начальству этот самый визитер. Солдаты прибыли в Березичи, когда совсем уже стемнело. Увидев грузовик, Марка, да и все прочие вздохнули с облегчением. С минуты на минуту они ожидали появления бандитов. Но теперь-то, конечно, болотяники вряд ли сунутся в Березичи. «Управился, значит», — скупо похвалил Тараса Марка. «И как добирался в город? Без приключений?» «Абсолютно», — улыбнулся Тарас. «Такая скука! Хоть бы какой заяц перебежал дорогу! А то ведь не встретился даже заяц!» «Ну-ну», — с некоторым недоверием ответил на это Марка. «А если чуть подробнее?» «А если подробнее, то выставили они, конечно, посты на дороге в город. Куда ж без этого? Пришлось два раза стрельнуть. Я объяснил районному начальству, что и как, и где лежат сейчас те два подстреленных зайчика. На обратном пути солдаты их подберут». «Тогда слушай, что мы натворили здесь без тебя», — сказал Марко, — «чтобы ты был в курсе». Идею с побегом Павла Аныська и Степана Жука из-под стражи Тарас одобрил. «Вот это правильно», — сказал он. «Не верю я, что наш славный участковый — это и есть перемога. Да и с разбойничками он вряд ли якшался. Брат не в счет, там другое. А вот этот, как ты сказал, этот Свирид Зеленюк, личность и вправду любопытная. Перемога он или не перемога, это еще бабуся надвое наворожила. Но с разбойничками он, должно быть, повязан накрепко. В общем, поглядим, что к чему. Думаю, утром многое станет ясно. Кто, говоришь, укрылся в засаде у разбойничьего вертепа?» «Три милиционера и десяток ястребков», — ответил Марко. «Ну и Евген с ними. А остальные здесь ждут появления бандитов». «Грозная сила», — с нарочитой скорбью в голосе одобрил Тарас. «Нет, я ничего. Больше-то все равно взять неоткуда, хотя...» «А что, если к ним добавить еще и солдат? Ведь есть же у нас и солдаты. Что им маяться без дела?» «А и вправду», — обрадовался Марко. «Где их командир? Зови его сюда». «Сей момент», — сказал Тарас и растворился в темноте. Через минуту он привел с собой командира прибывших на грузовике солдат. «Лейтенант Бегунов», — отрекомендовался командир. «Ну, а я сам знаешь кто», — представился Марко. «А звание у меня майор». «Слушаю вас, товарищ майор». «Тут вот какое дело». Марко коротко объяснил лейтенанту ситуацию и суть предстоящей задачи. «К месту вас проводят», — сказал он, — «чтобы вы случаем не заблудились». «Да ты не мотай головой, командир. Вы люди не здешние. Сейчас такая тьма, что самого себя и то потеряешь. Так что там вас встретит Евген Снегур, командир ястребков. С ним и определитесь, что и как. Мартын, ты расставлял вокруг того дома секреты. Вот ты проводишь солдатиков». «Да, Бегунов». «Отправишь в секрет лишь половину солдат. Сам же с другой половиной оставайся здесь. Будем ждать бандитов. Вдруг да придут отбивать у нас своего карася». Шум дождя за стенами дома не стихал, и болото все так же глухо и протяжно стонало. Но в какой-то момент к этим звукам присоединились и другие звуки. Вначале чуть слышно, затем ощутимее. Это не были звуки окрестного мира, а были совсем другие звуки. Они шли вразрез со звуками природы. Они им противоречили. Они нарушали привычную природную звуковую гармонию. Они раздражали и настораживали. Такие звуки могли издавать только люди, и как бы человек ни старался, все равно они идут вразрез со звуками окрестного мира. Это истина, знакомая с раннего детства каждому жителю болот. А Павло Аныська и был жителем болот. Он здесь родился и вырос, и потому легко мог отличить болотный вздох от людского дыхания, а звук падающего с дерева листа от человеческих шагов. Павло насторожился и напрягся. Сейчас он был похож на сжатую пружину, которая могла распрямиться в любой момент. Звуки приближались, вот они уже совсем рядом. Павло понимал, что означают эти звуки. «Значит так». Несколько человек подошли к хате и окружили ее, перекрыв таким образом все выходы. Два человека должны остаться у дверей снаружи, ну а остальные войдут в хату. Вот сейчас скрипнет дверь, и они войдут. Дверь скрипнула, и в дом вошел хозяин. Свирит Зеленюк, а вслед за ним еще двое. Степан Жук, увидев вошедших, заулыбался и буквально подался им навстречу. А вот Павло Аныська все так же продолжал сидеть на лавке, лишь отлепился от стены и положил винтовку себе на колени. «Ну, здравствуй, что ли, участковый», — сказал один из вошедших. У него было такое выражение лица, будто он говорил и при этом улыбался. «Вот ты какой герой! А меня ты узнаешь? В одном селе родились, так что должен помнить. Так что же, признал. Я Стась Швайко». «Может, еще горилки выпьем за нашу встречу?» — иронично произнес Павло. «Давай лучше о деле. Ночь, она не бесконечная». «О деле так о деле», — согласился Стась. «А вот винтовочку ты бы лучше отдал. Так-то оно будет спокойнее. И нам, да и тебе тоже. Лот, забери у него ружьишко». Обратился он к товарищу. «А ты мне ее давал, чтобы отнимать ее у меня?» Спокойно, даже бесстрастно спросил Павло. «Я добыл ее честным способом. Понятно тебе? А ты замри на месте!» Павло мимолетом зыркнул на Лута и направил на него ствол. «Или, может, хочешь попробовать, кто из нас ловчей стреляет?» растерянно произнес Лут, остановился и посмотрел на Стася. «Ладно!» — махнул рукой Стась. «Лут, не надо!» «А ты?» — Стась глянул на Павла. «Все равно не балуй с оружием. Нас-то двое, а ты один. Да и под окнами топчутся хлопцы!» «Давай о деле!» — еще раз произнес Павло. Он нарочно тянул время. Такой был уговор между ним и смершипцами, а через них и с ястребками. Тянуть время было нужно для того, чтобы дать возможность ястребкам справиться с теми бандитами, которые стояли сейчас вокруг хаты и у дверей снаружи. Как только они справятся с бандитами, так сразу же должны сами окружить дом, а другая часть ястребков тем временем вломиться в хату и взять живыми тех болотиноков, кто находился в ней. Обязательно живыми. С мертвых проку немного. Мертвых не допросишь и ничего у них не узнаешь. А узнать надо было многое. И в первую очередь, кто такой Перемога? Понятно, все могло пойти совсем не так, как предполагалось. Ястребки — народ неопытный. И потому так вот, сходу, они могли и не справиться с окружившими хату болотиноками. Бандиты могли оказать сопротивление, а это означало шум, борьбы и выстрелы. В этом случае Павло Аныська в хате должен был действовать по своему усмотрению. Да, он там был один, а бандитов несколько. Но иного выхода просто не было. Приходилось идти на риск, и Павло на него пошел. Конечно, он не знал, что сейчас в засаде вокруг хаты Свирида Зеленюка, помимо неопытных ястребков и таких же малоопытных милиционеров, находятся еще и солдаты. Люди опытные, обстрелянные, многие из которых прошли войну и уцелели в той войне. Это упрощало дело, но Павло Аныська, скажем о том еще раз, ничего этого не знал. И потому он был готов к любому развитию событий. Даже умереть, если иного выхода не предполагалось. Да, согласен был умереть. Лишь бы только поскорее закончилась эта смутная круговерть, когда вокруг него бандиты, и он не мог с ними справиться. Да вдобавок еще и его самого причисляли к болотинокам. Бывают такие моменты, когда собственная смерть кажется тебе самым простым выходом из создавшегося положения. Павло Аныська сейчас переживал именно такой момент. «Что ж, давай о деле», — согласился Стась. «Значит, говоришь, прикончил одного москальского прислужника? Маловато, конечно, но все равно. Это хороший пропуск на болотах. Если, конечно, не врешь». Павло на это ничего не ответил, лишь перекинул винтовку с одной руки в другую. «И про твоего брата нам все известно», — сказал Стась. «Правда, в подробностях он нам не говорил, о чем вы шептались по ночам, но то дело такое, братское дело. И твое желание мстить москалям за брата тоже нам понятно. Что ж, Может, перемога тебе и поверит, несмотря на то, что ты верно прислуживал москалям. — Ну так сведите меня с перемогой, — резко ответил Павло. — С вами-то о чем мне говорить? — А с перемогой, значит, тебе есть о чем поговорить. На лице Стася отобразилась детская озорная улыбка. — Ишь, какой ты! Сведи его с перемогой. — Сведем, если будет надо. А не сведем с перемогой, так сведем тебя с твоим братиком Гаврилом. Отправим туда же, куда москали отправили его. У нас это просто. Лут подтвердит. Лут оскалился придурковатой усмешкой, но не сказал ничего. Ничего не сказал и Павло. Он лишь сотворил неожиданный кульбит винтовкой, ловко перебросив ее из одной руки в другую таким образом, что винтовка завертелась колесом. «Ап!» — сказал Павло, перехватив винтовку на лету, и усмехнулся с жесткой, страшной усмешкой, похожей на звериный оскал. «Ладно», — сказал Стась, — «ладно». Видно было, его впечатлил и поступок Павла, и его усмешка. «Вижу, ловкий ты хлопец. Значит, сделаем так». Но договорить он не успел. Снаружи вдруг раздался топот. Дверь дрогнула, сорвалась с петель и упала. Похоже, снаружи в нее саданули ногой. В комнату ворвались люди, причем это были не ястребки и не милиционеры, а люди в военной форме. Сразу же вслед за этим раздался звон выбитых стекол, и во все четыре оконца комнаты просунулись стволы автоматов. «Ах ты ж!» — растерянно произнес Стась, но при этом с его лица так и не сошла гримаса, похожая на улыбку. Первым опомнился Лут. Он резко вскинул немецкий автомат, висевший у него на шее, но ни в кого выстрелить не успел. Первым выстрелил Павло. Он выстрелил туда, куда и было нужно, в плечо Луту. Лут заорал от боли и рухнул на пол. В тот же миг солдаты набросились на Стася и на Свирида Зеленюка. Один миг, и оба они с заведенными за спину руками лежали на полу. Степан Жук забился в угол и испуганно взвизгнул. Один из солдат подошел к нему, взял его за шиворот и уложил рядом со Свиридом Зеленюком и Стасем. В хату вошел Евген Снегур с автоматом в руке. «Там», — он указал за окно, — «тоже все готово. Кого-то положили, других повязали. Ты-то целый?» — посмотрел Евген на Павла. Павло ничего не ответил, подошел к лежащему на полу Луту, какое-то время молча на него смотрел, а затем сказал. «А ты нам живым не нужен. Одним выстрелом я тебя подранил, а вторым уложу сейчас намертво. Таким, как ты, жить не следует». Он навел на Лута ствол винтовки и щелкнул затвором. «Нет!» — закричал Лут, судорожно пытаясь подняться. — Не стреляй! Я тебе расскажу, я все расскажу. Все, о чем спросишь, все, что знаю, только не стреляй. А вот про этих я расскажу тебе про них. Он указал на Стася и Свирида Зеленюка. — И что? Ты думаешь, что выпросишь у них за это себе жизнь? По-прежнему, лежа на полу спокойно, даже с некоторой иронией, спросил Стась у Лута. — Все равно ведь умрешь. Но не как герой, а как жаба на болоте, на которую мимоходом наступили. «Поднимите их», — попросил солдат Павла Аныська, указав на Свирида Зеленюка и Стася, и ткнул пальцем в сторону Лута. «И этого поднимите тоже. Пускай он все скажет им в лицо». Солдаты помогли подняться всем троим. Лут держался за плечо, сквозь его пальцы сочилась кровь. Свирид Зеленюк стоял с отсутствующим лицом. А на лице Стася все так же была озорная, ребячья улыбка-гримаса, навек приросшая к его лицу. Подняли и Степана Жука, но он был так напуган и подавлен, что ноги его не держали, и потому он вновь уселся на пол. «Ну, говори», — сказал Павло, обращаясь к Луту, — «и помни, что каждое твое правдивое слово — это лишняя минута твоей жизни. Вот такой для тебя счет». «Скажу», — торопливо согласился Лут, — «все скажу». «Вы только спрашивайте, что вам нужно, а я скажу!» «Жаба!» — сквозь зубы, но с неизменной улыбкой произнес Стась. «Знал бы, что ты такая жаба, раздавил бы тебя сапогом и утопил бы в болоте!» «А ты, значит, человек?» — подошел к нему вплотную молчавший до сего времени Евген Снегур. «Он жаба, а ты считаешь себя человеком?» «А, самый главный ястребок!» — сверкнул улыбкой Стась. «И ты тоже здесь, на собачьих харчах. Ну, с тобой-то у меня особые счеты. И это такие счеты, что как бы ты ни крутился и сколько бы ты ни жил, а мой верх над твоим будет всегда. Но что ты на меня смотришь, не понимаешь и не поймешь, а только будет так, как я сказал». «Это он!» — вдруг выкрикнул Лут. «Это он! Он!» «Что он?» — взглянул на Лута Павла Аныська. «Закрой рот, жаба!» — крикнул в ответ Стась. «Сам закрой!» — парировал Лут. «Всю жизнь ты мне исковеркал! Всю мою жизнь! Ведь это из-за тебя я гнию на болотах! Ведь это же ты меня сманил! Будем бороться за самостийную Украину! Как же! Что, убивать безвинных хуторян — это и есть твоя борьба за самостийную Украину? Пахал бы я сейчас землю, сеял бы хлеб! Всю жизнь мне поломал!» «Говори», — сказал Луту Павла. «И скажу». Лут поморщился, по-прежнему держась за плечо, и взглянул на Евгена Снегура. «А ведь это он пожег твой хутор и пострелял твоих родных. Это он!» После таких слов в хате воцарилась тишина. Самая страшная, какая только может быть. Да, и тишина бывает страшной. Даже Степан Жук и тот перестал поскуливать от страха. «Что ты сказал?» — спросил, наконец, Павлова Лута. «Что ты сказал?» «Могу и повторить», — хмуро ответил Лут. «Это он пострелял его семью, всех, и жену, и детей, и стариков. Пришел ночью и пострелял». «Вот как», — растерянно произнес Павло Аныська. Он явно не ожидал такого поворота в разговоре и посмотрел на Евгена Снегура. Он не знал, что в ближайшую секунду может предпринять Евген, да и кто бы такое мог знать. Павло Аныська не знал даже, что он сам предпримет в следующую секунду. А что уж говорить об Евгении? «А ты не брешешь?» — задал он Луту совсем необязательный вопрос, но он его задал, потому что ему надо было хоть немного прийти в себя. Но ответил не Лут, а Стась. «А тебя что же, не было в ту ночь на хуторе?» — спросил он у Лута, и тон, которым он задал этот вопрос, был почти спокойным, безмятежным, как будто Стась спрашивал у Лута не о страшном и непоправимом деле, а совсем о другом. Например, не они ли в ту ночь были на гулянке у каких-нибудь развеселых девчат? «Ну так что же, тебя там не было? Что ж ты не говоришь о себе, жаба?» «Я был там», — упавшим голосом ответил Лут. «И еще двое. Но я ни в кого не стрелял!» Лут вдруг перешел на истошный крик. «Я не стрелял, а стрелял он! Улыбка!» «А ты, жаба, докажи, что ты не стрелял!» С неизменной гримасой и улыбкой произнес Стась. «Так ведь не докажешь». Павло Аныська слушал эту перепалку и не сводил взгляда с Евгена Снегура. Но Евген себя не проявлял никак. Он просто стоял посреди хаты и просто-таки до крайнего предела напоминал сейчас неподвижного деревянного идола. Павло подошел к нему и тронул его за плечо. «Вот», — сказал он, — «теперь ты знаешь. А потому поступай, как захочешь. Твое право, твоя воля. И не будет на тебя никакого суда». «Так», — произнес Евген Снегур, — «так, вот, подержи-ка». И он отдал Павлу свой автомат. И безоружным, не зная, куда деть руки, подошел к Стасю. Он ничего не сказал Швайка, даже не взглянул ему в глаза. Он просто стоял напротив него и смотрел куда-то вдаль. Или, может, сквозь Стася. «Ну, убивай», — скривился в улыбке Швайка. «Души голыми руками. Что ж, это совсем не трудно. Мои-то руки связаны. А только вот что я тебе скажу перед смертью. Все равно, даже если ты меня и задушишь, победа будет на моей стороне. Вечная моя победа над тобой. И ничего ты с этим не поделаешь». Но и на такие слова Евген Снегур ничего не ответил. Он постоял еще немного напротив Стася, так и не взглянув ему в глаза. Затем отвернулся, подошел к Павлу, забрал у него автомат, закинул его на плечо, отворил дверь и молча шагнул через порог. «Уведите этого», — сказал Павло солдатам и указал на Швайка. «А правильно я сказал. Ловкий ты хлопец», — глянул Стась на Павла. «Вот как ладно все обделал. Жизнью своей не побоялся рискнуть. Если бы ты не был собакой, то я бы тебе сказал, что уважаю тебя. Но ты собака, а я волк, а волки собак не уважают. Но ведите меня, псы, куда хотите. Хоть в свой собачий полон, хоть к ближнему яру. Все равно правда, она одна. И она на моей стороне». Когда Стася увели, Павло подошел к Луту и спросил у него, указывая на Свирида Зеленюка. «Перемога — это он?» «Нет», — ответил Лут. «Какой же он Перемога? Его кличут Мельник». «А Перемога кто?» «Не знаю», — ответил Лут. «Честно говорю, не знаю. Даже не видел его никогда. Только слышал». «А что слышал?» — спросил Павло. «Что он есть на свете?» — ответил Лут. — Где-то совсем близко. Страшный человек, беспощадный, и никого не щадит. Ни чужих, ни своих. А приказы отдает через посредника. Только один посредник его и знает. — А посредник кто? — спросил Павло. — И его я не знаю, — сказал Лут. — Я получал приказ от моего командира, улыбки. Он покосился на дверь, куда совсем недавно увели Стася. — Может, он знает? — А может, ты знаешь перемогу? — спросил Павло у Свирида Зеленюка. — Не знаю. Не разжимая губ, ответил старик. — А посредника? — Не знаю. Павло молча постоял, покивал и глянул на молчаливых солдат у дверей. — Ведите их, — сказал он. Ночь минула. Над заболотем занимался рассвет, неторопливый, размытый, как оно обычно и бывает в здешних краях после ночного дождя. Павло Аныська даже удивился, что рассвет наступает так скоро. Сдается лишь, совсем недавно был вечер, а уже и ночь минула. Ну да, оно обычно так и бывает, когда ночь хлопотная и тревожная. В такие ночи время всегда течет по-особенному. «А где Евген?» — спросил Павло. «Ни у кого конкретно, а сразу у всех». «Здесь я», — ответил Евген из утренней сырой тьмы. «Не заботься обо мне так уж сильно. Что со мной станется? Все плохое в моей жизни уже позади. Теперь уже не будет ничего». И что тут можно было ответить на эти роковые слова? Бывают в жизни такие моменты, когда никому никакие слова не помогут. Да и где их взять, утешительные слова? Житейские моменты есть, а слов нет. «Что, сосчитали убитых и связанных?» — спросил Павло у кого-то из милиционеров. — Сосчитали, — ответил милиционер. — Трое убитых, шестеро связанных, это если считать вместе с теми, кто был в доме. — Уйти кому-нибудь удалось? — спросил Павло. — Точно сказать нельзя. Пожал плечами милиционер. Может, кто и ушел. Было темно. — Ладно, — махнул рукой Павло. — Какую рыбу поймали, такую, значит, и поймали. А какая ускользнула? Что ж, убитых несем до сельсовета, туда же ведем и связанных. Да, смотрите, чтобы никто из живых не сбежал. Это со связанными-то руками, — удивился кто-то из солдат. Да как же тут убежишь? Зверь, он и на цепи зверь, — сказал Павло. Но тронулись. Уже почти рассвело. Пленных болотенников вели, а убитых несли через село. Другого короткого пути к сельсовету не было. Из окон хат, а кое-где из дворов выглядывали люди. Они смотрели на необычную процессию, кто с осторожным любопытством, кто искоса, кто с удивлением, кто со злорадством. Никаких слов люди не произносили и никаких вопросов не задавали. Да и к чему слова и вопросы? Вот ночью был бой с болотенниками, троих убили, шестерых пленили. Тут все понятно и без вопросов. Процессия двигалась по сельским улицам, а люди смотрели и молчали. Когда до сельсовета оставалось совсем немного, случилось непредвиденное. Стась, до сих пор шедший спокойно и с отрешенным лицом, застывший на нем улыбкой, вдруг толкнул плечом одного из ястребков, вторым плечом толкнул другого ястребка и тут же сделал резкое движение, будто бы намереваясь бежать. Но он не побежал, а стремительно, по-звериному бросился нашедшего чуть поодаль Свирида Зеленюка. Руки у Стася были связаны за спиной, поэтому он ударил всем телом старика, а когда Свирид Зеленюк упал, навалился на него и вцепился зубами в его горло, как какой-то невиданный, страшный, дикий зверь. Все произошло до такой степени неожиданно, что никто не успел даже опомниться. Все, и ястребки с милиционерами, и взятые в плен бандиты со связанными за спиной руками, буквально застыли в немом изумлении. Потом, конечно, ястребки опомнились и кинулись к Стасю и Свириду Зеленюку. Оттащили Стася от старика. Но было уже поздно. Кровь хлестала из прокушенной шеи Свирида Зеленюка, а сам он корчился в агонии. Несколько мгновений спустя старик умер. «Ты это что?» — подскочил к Стасю Павла Аныська. «Зачем?» — Стась повернул к участковому окровавленное чужой кровью лицо. Гримаса-улыбка на таком лице выглядела сейчас настолько жутко, что Павло невольно отшатнулся. «Зачем?» — спокойно переспросил Болотяник по прозвищу Улыбка. — Так было нужно. Он помолчал, облизал языком окровавленные губы и пояснил. Старик был связным между Перемогой и Болотом. Он один знал Перемогу, а теперь Перемогу никто не знает. — Ну что ты на меня уставился, собака? — спросил он у Павла. — Хочешь меня застрелить? Ну так стреляй. Павло ничего не сказал, отвернулся и подошел к лежащему на мокрой утренней траве Свириду Зеленюку. Кровь уже перестала хлестать из прокушенной жилы на шее. Она окрасила страшным багровым цветом траву вокруг Свирида Зеленюка. Евген Снегур снял с плеча автомат и подошел к Стасю. Швайка со спокойной улыбкой смотрел на Евгена. Это была бы хорошая, светлая, ребячья улыбка, если бы не кровь на губах Стася. Евген поднял автомат. «Не надо», — сквозь зубы проговорил Павло и тронул Снегура за плечо. «Его еще надо допросить, хоть как-то сгодится». Евген ничего не сказал, опустил автомат, закинул его за плечо и также молча пошел в сторону села. «Берите этого», — указал Павло на мертвого старика, — «да и несите. Ну чего вы застыли, как идолы?» Неожиданно разозлился он на ястребков, милиционеров, солдат и, может быть, еще на кого-то, хотя и неведомо, на кого именно. «Что, никогда не видели мертвых? И зверей тоже вы никогда не видели? И крови людской не видели? А что же вы тогда видели в этой жизни? Я вас спрашиваю, что? В ней ничего больше и нет, только смерть, кровь и звери». Высказав все это, Павло разом сник, безучастно махнул рукой, потер ладонью лицо и молча пошел следом за Евгеном Снегуром. Ястребки, милиционеры и солдаты переглянулись между собой. Четверо из них подняли мертвого Свирида Зеленюка и тоже пошли. Вслед за ними другие ястребки и солдаты понесли других мертвых болотяников, а далее пошли живые, плененные бандиты и сопровождающие их милиционеры, ястребки и солдаты.